Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов. И у нас вопрос. Ужо синоним ли «ну погоди»? Или это совсем другой смысл несет? И, может быть, происхождение общее у этих со слова «уже», да, во всей видимости. В современные словари выделяют три значения наречия, чего-то похожего на наречие. «Ужо», с одной стороны, вы абсолютно правы, это возглас, типа, вот наступит время, вот увидишь. Угроза. Да, угроза. Да, с другой стороны, это что-нибудь позже, «уже станется», например, в таких конструкциях. И, собственно, можно рассматривать его просто как чистое междометие, когда мы просто используем «ужо». По всей видимости, действительно, Антонина права, это однокоренное со словом «уже», и имеет такое явно диалектное происхождение, и, кстати, оно достаточно старое. Если я правильно помню, уже в летописях такое междометие использовалось в обозначении угрозы. Если моя догадка права, и что это просто перед нами какой-то фонетический вариант, диалектный фонетический вариант литературного слова «уже», то этимология достаточно проста. «Же» — это частица, которая в древнерусском и, кстати, в старославянском языке была весьма продуктивна. Отсюда, например, можно вспомнить относительное местоимение «и же», «я же», «е же», «и же», «еси», «на небеси», допустим, «отче наш». И «у» — это вот как раз первоначальная частица, которая еще в индоевропейском языке обозначала вот эту идею «уже». Ну, а сама метафора понятна. «Уже», как вот «уже увидишь», «уже тебе достанется», «уже попадет тебе» и так далее и тому подобное. Так что, Антонина, резюмируя, можно сказать, что вы абсолютно правы. Но не «уже» вот изолированное, а все-таки, ну, хотя бы, как Евгений говорит в «Медном всаднике» Истукану-то, «уже вот тебе». Вот тогда это действительно угроза. И еще, Антонина, вопрос. Как же правильно ставить ударение? Логин или логин? Ну вот Антонина в прошлый раз нам задавал этот вопрос, и у нас подвис, потому что на самом деле ни в одном современном словаре орфоэпическом русского языка нет этого слова, и думаю, что перед нами как раз пример еще не устоявшейся нормы, потому что я, вот мой языковой опыт и общение с людьми, которые связаны с информационными технологиями и с обычными пользователями компьютеров, говорят о том, что у этого слова есть и то, и другое ударение. Самое интересное, что в таком виде существительном в английском языке нет. То есть, по всей видимости, перед нами что-то, что похоже на онлайн, какая-то конструкция, которую мы воспринимаем. Сращение. Да, сращение. Да, как существительное. На самом деле это, видимо, to log in, то есть ввести вот какую-то информацию. И в этом смысле нам английский язык не может помочь, потому что в английском языке этого слова просто нет. Видимо, остается только подождать, и рано или поздно какая-то норма возобладает. А пока говорите так, как вам удобно. Да, пожалуйста, вопрос по телефону. Здравствуйте. Беспокоит Тамара Васильевна. Вот у меня такой вопрос. Значит, я услышала выражение «сермяжная правда». Вот меня интересует слово «сермяжное», что означает и происхождение этого слова. И еще, вот если можно, значит, вот у классиков другой раз читаешь «извольтесь, сударь». Зачем прибавляли букву «С»? Это была мода такая? Или... Необходимость, да? Или необходимость, да. Вот два вопроса. Тамара Васильевна, спасибо за ваши вопросы. Я начну со второго. Вот эта частичка «с», которая прибавлялась практически к любому слову, представляла собою усеченное вот до одного звука именно слово «сударь». Когда она перестала осознаваться как усеченное слово «сударь», она превратилась просто в знак вежливости. И именно поэтому, скажем, в литературе XIX века, в речи слуг, лакеев, мы постоянно наблюдаем вот это «с». Они просто не могли позволить себе разговаривать с барами иначе, как с постоянным прибавлением это «с». И когда «с» стало осознаваться только как знак подчеркнутой вежливой речи, стало возможным к этому «извольтесь» добавлять еще и «сударь», потому что «с» уже не воспринималось как слово «сударь». А что касается сермяжной правды, то дело в том, что сермяга называла, с одной стороны, верхняя крестьянская одежда, но и первоначальное значение этого слова – это грубое, некрашенное сукно кустарной выделки. То есть получается, что сермяжная правда – это самая простая правда, вот такая вот, какая она есть. Ничем не приукрашенная. Не приукрашенная, да. Происхождение слова сермяга весьма туманно. Есть точка зрения, что может быть здесь тот же корень, что в латышском слове «сирмс», что означает «серый». Таковы данные краткого этимологического словаря русского языка под редакцией Шанского. Ну, если найдем какой-то другой вариант, то опять же расскажем об этом уже в следующей программе. как это по-русски. Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону или ваш комментарий. Слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Елена. Вот, спасибо опять за передачу. Очень она хороша. Вот поспорили мы тут с мужем. Он, приезжая мимо большого рекламного баннера, обнаружил там слово «шпаклевка» через «К». Он утверждает, что нужно говорить «шпатлевка» через «Т». Ну, собственно говоря, решила посмотреть. Под руку попался орфографический словарь русского языка.